Глава 21. Песнь волчьей крови. Все вышли из кинокомнаты с приподнятым настроением, обсуждая самые смешные моменты фильма обо мне. Мы переместились в гостиную, и я не заметила, как Раймонд, Дариуш и Северин успели принести музыкальные инструменты. Это были известные мне скрипка, арфа, флейта, барабан и незнакомый мне ударный инструмент, состоящий из двух соединенных металлических полусфер, которые взял в свои руки Рудольф. Инструмент носил весьма интересное название «ханг» и звучал просто невероятно. Как оказалось, все члены этой семьи умеют играть на музыкальных инструментах, и каждый из них орудует минимум тремя. Узнав об этом, я впервые в жизни почувствовала себя отстающей в развитии. Дальше происходило нечто невероятное. Начались оживленные танцы под живую музыку. Они казались мне странными, но одновременно родными, словно их ритм с рождения тек по моим венам. Все они сосредотачивали в себе прыжки и веселое запрокидывание головы во время кульминации, хлопки в ладошки и постукивание каблуками, в нашем случае пятками. Мы словно танцевали средневековые танцы, и я всячески старалась подражать движениям Олуэн, Ариэлы, Пепел или грациозной Залины, что у меня весьма неплохо получалось. Всякий раз после окончания мелодии кто-нибудь интересовался, знаком ли мне этот мотив, и всякий раз я отрицательно разочарованно махала головой, уверяя всех в том, что я не знаю ни единой ноты из их репертуара, отчего мне почему-то становилось грустно, но одновременно легко. В начале 11-го мои ноги уже начинали болеть от пляски, а уголки губ неметь от искренней улыбки. Но я готова была выплясывать еще целую ночь, когда Олуэн вызвалась сыграть на арфе, установив Ариэлу за скрипку, Дариуша за барабан, Пепел за флейту и оставив Рудольфа за хангом. Перед этим я уже станцевала бодрый танец в полном одиночестве, так как остальные, сославшись на возраст, весело свалились на диван. С уверенностью заявив, что я смогу выдержать еще 10 танцев, я стояла посреди комнаты, запыхавшаяся, с раскрасневшимся лицом и широкой улыбкой до ушей, взаимно улыбаясь всем и каждому. Ничто не предвещало беды. Как только Олуэн коснулась струн и ее начали поддерживать остальные инструменты, я, слегка пригнувшись и отведя руки назад, сделала шаг вперед, установив ногу на пятку, словно сделав небольшой поклон. Как вдруг мое сердце оборвалось, и улыбка сменилась шоком. Музыка нарастала. Все с напряжением смотрели на меня, но я замерла, не в силах пошевелить ни единым мускулом. Это мелодия. Я ее знала с самого своего рождения. Каждую ноту. Наизусть. Я знала ее. И всякий раз, когда пыталась перенести ее из сновидений в реальность, начинала путаться в нотах, словно страдала музыкальной дислексией. Музыка нарастала. Я постепенно выпрямлялась, а в моей груди начинала гореть смесь из горечи, страсти, страха. «Хватит!» Вдруг резко оборвала я, слегка приподняв правую руку вверх на самом подъеме музыки, и все резко прекратили игру. «Это мелодия! Кто композитор?» «У этой мелодии нет композитора», — почему-то улыбаясь, произнесла Олуэн. «Она носит название «Песнь волчьей крови». Ее еще иногда называют «Песнью завороженных волков». «Ты знаешь этот мотив?» — взглянул мне в глаза Рудольф, буквально приникнув своим изумрудным взглядом к подкорке моего мозга, отчего у меня даже кольнуло в висках. «Я устала», — сняв с себя ободок с ушками из каштановой шерсти, произнесла я. И несколько секунд оценивающе, повертев украшение в руках, добавила. «Мне пора домой. Не нужно меня провожать. Мой мопед стоит у террасы». Положив ободок на диван, я развернулась и уверенным шагом вышла из дома с нарастающей головной болью. Одевая свою кожаную куртку на ходу, я уже спускалась по лестнице с террасы, когда четко услышала голос Олуэн, разливающийся прямо возле меня. «Она скоро поймет. Нам нужно рассказать прежде, чем...» «Что?» Испуганно обернулась я, но никого рядом не было. Олуэн вместе со всей своей семьей сидела в гостиной за панорамным окном и что-то говорила. Я не могла ее слышать. Решив, будто у меня начинает ехать крыша, я быстро сбежала с лестницы, села на свой мопед и на всей скорости, на которую только было способно ржавое ведро, погнала в сторону дома. Вбежав в свою спальню, я быстро переоделась в пижаму и со всей силы откинулась на кровать. Укрывшись с головой, я не заметила, как провалилась в невероятно глубокий, тяжелый сон. Достаточно долгое время мне вообще ничего не снилось, как вдруг начал разыгрываться до боли знакомый сюжет. Музыка. Высокий мужчина с широкой спиной и длинными густыми волосами стоит спиной ко мне. Я невероятно хочу увидеть его лицо, но в момент, когда он почти поворачивается ко мне, мимо меня пробегает по пшеничному полю девушка в струящемся кремовом платье со странной вышивкой. У девушки пушистые звериные ушки, красиво выглядывающие из-под ее красновато-рыжих волос, длиной едва ли не до колен. Еще у нее есть хвост, длинный, пушистый, огненного оттенка. Девушка очень красивая, и у нее невероятно добрая улыбка. В какой-то момент музыка начинает изменять ритм, и вот ночное поле с готовым к сбору урожаем горит. Не знаю почему, но мне так больно, что сердце разрывается в груди. Однако я почему-то не могу плакать, словно слезы навсегда застыли в моих глазах. Уже не девушка, но ее призрак выходит ко мне из центра пламени и, улыбаясь все той же милой улыбкой, протягивает мне свою призрачную руку. Музыка начинает переливаться другими оттенками. Я уже стою на закате нового дня в центре того же поля, уже покрытого пеплом. На мне платье, похожее на платье незнакомки, и ко мне подходит огромный волк. Он настолько большой, что даже во сне мне становится страшно. Я начинаю с ним танцевать, сначала под спокойную мелодию, но потом появляются ударные, и музыка становится более яркой, наподобие той, что была во время пожара. Я боюсь этого волка, но еще больше боюсь его потерять. Он словно часть меня, без которой я не могу существовать, с которой я пришла на этот свет. Волк поднимается на задние лапы, из-за чего становится выше меня, и мы начинаем танцевать странный танец в обнимку. Когда я раскрываю глаза на его груди, я осознаю, что передо мной уже не мохнатая грудь волка, а широкая спина человека, облаченного в черную футболку. Я обнимаю этого человека, но на мгновение отстраняюсь, чтобы взять его за плечо и повернуть к себе. В этот момент музыка разливается наиболее живописными красками, и в моем подсознании звучит буква «Р». Именно буква, не звук. Словно из короткого рычания начинается слово, за которым прячется этот мужчина. Но на сей раз музыка не прерывается до того, как я смогу рассмотреть лицо человека. Буква «Р» начинает звучать мощнее. Мужчина постепенно оборачивается. Р-р-р. «Рудольф!» Изумрудные глаза с яростью впиваются в меня. Укол в области сердца. И я резко просыпаюсь, просто распахнув глаза. Ночь. Темно. В моих венах течет адреналин. Мое сердце словно заново перезапустилось и в горле пересохло. Безумно хочется пить. Опустив ноги с кровати, я удивилась тому, что пол не ожег меня холодом, и направилась на кухню. Не включая свет, я взяла стакан и с колотящимся сердцем налила в него воду из-под крана. Закрыв глаза, я тяжело выдохнула и обернулась, как вдруг... Шок! Я врезалась прямо в грудь постороннего человека. Внезапно встретившись с горящими в темноте зелеными глазами Рудольфа, я замерла. Он смотрел на меня сверху вниз. Властно, распаленно, опасно. Он резко потянулся ко мне и, испугавшись, я дернулась в сторону, пролив на свою руку воду из стакана, после чего вдруг снова проснулась. Вскрикнув, я потрогала себя за запястье, на которое только что во сне пролилась вода, чтобы убедиться в том, что на сей раз я точно не сплю. В комнате уже было светло, но из-за вечной осенней серости, поселившейся в Грей Плейс задолго до существования самого Грей Плейс, я не смогла определить, который сейчас час. Пересохшее горло требовало воды, но после ночного бреда я боялась спускаться на кухню. Медленно встав с постели, я направилась в ванную и, сплюнув кровь, каждое утро выступающую из моих десен, я уже даже привыкла просыпаться с привкусом крови во рту. Смена пасты не помогала. Я посмотрела в зеркало. Над верхней губой у меня красовались два кровяных потека, что могло означать кровотечение носом. Подобного со мной прежде не случалось, как и утренней тошноты. Нахмурившись, я вымыла лицо и уже вытиралась, когда во входную дверь раздался звонок. Уже спускаясь вниз по лестнице, я посмотрела на часы. 9 утра. Не самое лучшее время для похода в гости. «Я проспала!» Вдруг запаниковало мое подсознание. «Я проспала школу! Ай, да пофиг! Не сегодня!» Неожиданно для самой себя расслабилась я. «Олуэн?» Открыв дверь, откровенно удивилась я, увидев перед собой женщину с извиняющейся улыбкой на лице. «Я ехала на работу в приют для беспризорных животных и решила заехать к тебе, чтобы извиниться за то, что вчера...» «Прекратите! Это я вчера бестактно прервала праздник, который вы с таким трепетом организовали для меня. В честь примирения я принесла тебе небольшую индейку». Протянула мне красиво оформленный противень женщина. «Индейку?» – удивилась я. Сегодня первый понедельник октября, день благодарения. Заглянула мне в глаза женщина, словно пыталась объяснить сумасшедшей суть происходящего. Это угощение для мистера Милтона. Мы официально приглашаем вас на праздничный ужин, который состоится ровно в 7:00. Я и так из вашего дома днями не вылезаю. Может быть, вы хотите провести этот праздник в кругу своей семьи? Обещай мне, что вы придете, сложила руки перед собой Олуэн. Ариэлла уже начала приготовление. Насчет Джордана обещать не могу, но я обязательно приду. Улыбнулась я, почувствовав какое-то облегчение, которое я никак не хотела связывать с тем, что уже через 10 часов снова увижу Рудольфа, которое было напрямую связано именно с этим мужчиной.